Пусть сперва неделание людям зла, а затем делание людям добра станет врожденной привычкой, то есть натурой второй, и тогда не надо уже будет утверждать рядом повторных усилий то, что стало плотью и кровью природы человека, творящего благо. При этом хорошо не забыть, что благо творить можно мыслью. С одними людьми в мир входит благословение, с другими – проклятие. Одни свет с собою несут, другие – тьму. Мысль светоносная, носителя ее, окружает светом незримым, нерукотворным, а мысль зла – тьмою. По светотени мысли делятся люди на тех, кто служит тьме и кто свету. Постоянный над мыслью контроль регулятором будет огней в микрокосме человека творимых. Когда в сердце пылает любовь к человеку и миру, не нужен контроль, ибо мысли любви есть мысли блага.